Глава 32. Дни я проводил в здании суда Лаплас, а ночи в отеле Комфорт Инн. Роясь в архивах, я выпивал галлоны кофе, стараясь все время держать в памяти имя Байрон. Пропустить нужное постановление суда было так же легко, как прозевать нужный поворот на Ордвей-стрит, возвращаясь домой после работы. Последнее со мной случалось довольно часто. На третий день, когда я уже ехал в отель, заработал мой мобильник. Звонил Пинки. — Вы в машине? — спросил он. — Да. В таком случае тормозите у тротуара. — В чем дело? — Я, мой дорогой Алекс, взволнован, огорчен и слегка разочарован, — произнес Пинки с легким смешком. — Так что случилось? Ведь наш поиск мог несколько понизить уровень безработицы в штате Луизиана, улучшить, так сказать, статистику, Пинки. — Вот так-то, — продолжал он со вздохом. — В округе Святой Марии мне помогает одна дама. Она навещала сестру в Хьюстоне, но я решил никого на ее место не нанимать, поскольку эта леди дьявольски толковая особа, школьная учительница, между прочим. Я оставил ей поручение на факсе. И, вернувшись домой, она тут же мне позвонила. Бинго! Оказалось, что леди была знакома с этим сукиным сыном. Байрон Б. переспросила она и тут же добавила. Этим Б. Пинки, может быть, только Байрон Бодро. Вы, наверное, шутите. Неужели, говорю я? Думаю, что не ошибаюсь, отвечает она. Я выросла в Морган-Сити. И знал, что на другом берегу реки чокнутый парнишка по имени Байрон Бодро совершил нечто ужасное. Я это запомнила, потому что, когда этого мальчишку увезли, мы все стали спать намного спокойнее. Это было году в 83-м или около того. Я тогда училась в старших классах школы, которую я окончила в 85-м. Думаю, что это он, Пинк. Похоже на то, сказал я ей. А что вы на это скажете? У меня не было слов. Байрон Бодро. Наконец-то я узнал имя человека, похитившего моих малышей. И эмоции настолько меня захлестнули, что я не только ничего не слышал, но и почти ничего не видел. Байрон Бодро. Я выпущу кишки из этого типа. Алекс, вы еще там? Да, сумел выдавить я. Отличная работа. Тривиальная слепая удача, если на то пошло, — ответил Пинки. Да, кстати. Мисс Вики пошла дальше и нашла судебное решение, что есть хорошо, поскольку оно может содержать новую полезную информацию. Но чтобы получить копию, потребуется пара дней. Вы не могли бы заскочить ко мне?